«Со мной связывался ваш Самойлов. Только я не понимаю, нахера мне тут прокуратура?» — сильно удивился полковник, когда одного Германа пропустили в одну из палаток, стоявших на достаточно расстоянии от села. Их и к ним-то пропускать не хотели, несмотря на то, что Герман предъявил удостоверение. Молодые пацаны только автоматами в их сторону не тыкали, блокируя проезд по ведущей к селу дороге. Слава богу, пришел разводящий, старший лейтенант, изучил удостоверение, связался с руководством, а потом пропустил небольшую колонну, показав рукой, где им припарковаться. «А с какого ху?» — полковник кашлянул. «Какого хрена тут делаете? Меня прислал полковник Самойлов, ГВП РФ. По его приказу должен находиться здесь, а потом приступить к своей непосредственной работе. Как будет можно зайти в село?» «Мать, какой работе?» «Офигел полковник, там еще бои идут, не знаю, выполняю приказ», — вытянулся перед ним Герман. Было хорошо видно, что полковник сильно желает послать его куда-нибудь далеко и надолго. Здесь и сейчас, пока идут боевые действия, он царь и бог, идет войсковая операция, сейчас не до прокуратуры и делать ей здесь нечего. Только вот сотрудники военной прокуратуры в большинстве своем отличались злопамятностью и мстительностью. Так что рано или поздно ему припомнит любое хамское поведение к следователю прокуратуры, когда зачистка закончится и они будут в своем праве. Прецеденты были. «Ладно», — скрипнул зубами полковник. «Трофимов», — заорал он так, что Герман чуть не подпрыгнул. В палатку почти забежал капитан, вытянувшийся во фрунт и поедая глазами полковника. «Определи им место. Пусть ждут там, пока мы не закончим», — приказал полковник. Явно недовольный данным ему поручением, капитан отвел Германа и остальных в армейскую палатку 10 на 5 метров. Там находилось несколько кроватей, в отдельном месте стоял стол и несколько стульев, какие-то тумбочки и печка-буржуйка. «Располагайтесь здесь», — показал капитан на три застеленных койки. «А столовая где?» — не удержался от насущного вопроса Роман. «Выйдите из палатки, 10 метров вперед, справа будет большая палатка, там столовая», — буркнул капитан и ушел. Мужики переглянулись, а потом сняли рюкзаки и определили их под койками, после чего решили побродить по палаточному лагерю. «Герман, ты здесь?» Неожиданно, когда они осматривали лагерь, со спины раздался смутно знакомый голос. «Апа!» Любитель видов, обернувшись, Герман увидел того, кого ну никак не ожидал здесь увидеть, Павла Кравцова. Омеговец с удивленным лицом подошел к ним и поздоровался со всеми, а Герман познакомил его Блатовым, которого не знал, в отличие от Романа. «Я-то по работе», — ответил на самый первый вопрос Герман. «А ты что тут делаешь?» «Ну, я тоже не отдыхаю», — улыбнулся Павел. Разговорились. Правда, Павел ничего толком про себя не рассказал, а дал более полную информацию о происходящем здесь и сейчас. «Дурдом», — вещал Павел, — «разведку надо за одно место подвесить. 30 человек, 30 человек. А 1000 не хотите?» Он злобно сплюнул. Пока военные тут дурака валяли, а спецназ, обливаясь кровью, вел бои, а потом откатывался назад, боевики заставили часть местных жителей и наших пленных. «Здесь есть наши пленные?» — сделал стойку Глотов. «Да, это точные данные. Парочку пленных удалось освободить. Они в этом селе в качестве рабов были последние пару месяцев. Так вот, пленные и местные копали ходы сообщений, окопы и долговременные огневые точки. А еще пленные есть?» — опять перебил его Глотов. «Да, двое освобожденных сказали, что с десяток человек осталось в зинданах. А сколько их в живых осталось, никто не знает. Наши долбили из всего, чего только возможно», — развел руками Павел. «Командир, представляешь, я сейчас Смирнова Германа встретил». Павел вернулся в расположение своей группы «Омега». «Это кто?» — Соловьев наморщил лоб, вспоминая названного человека. «Это следак прокуратуры из Перми. Я тебе рассказывал про него». «А чего тут делает?» «Командирован в Гудермес. Сейчас здесь находится в составе следственной группы. Начнут работу, как мы закончим с зачисткой. Их подразделение находилось здесь со снайперами из группы «Альфа» в качестве силовой поддержки. По приказу из самой Москвы их перекинули сюда из Грозного 2 дня назад, чтобы поддержать федеральные силы при штурме Комсомольского. Хамзат Руслан Гилаев, дивизионный генерал самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия, вот была их истинная цель, а не то, что знало высшее руководство данной войсковой операции. После падения Грозного, его группировка отошла в Шатайский район, где с 22 по 29 февраля оборонялись от наступающих федеральных сил. Вырвались из полного окружения, прорвавшись в село Комсомольское, где сейчас сидели в очередном окружении. Проверенной информации о его нахождении в селе не было, но несколько захваченных в плен боевиков за последние дни подтвердили, что он находится в селе и командует обороной. Приказ у сотрудников групп Альфа и Омеги был однозначным – захватить живьем, в случае возможности его прорыва, уничтожить. Чего делать будем? Требовательный взгляд Глотова давил на Германа. А что делать? Ты чего предлагаешь? Задал встречный вопрос Герман. Я летать не умею. Перед нами порядки наших подразделений. Дальше сидят боевики. Стреляют, однако. Глотов молча, сидя рядом с Германом на соседней койке, а потом произнес. Хочу кое-что попробовать. Нет, да. Герман смотрел ему в глаза, понимая, что остановить он его не сможет. Тогда надо действовать как обычно. Ладно, что ты хочешь сделать? Глотов объяснил, а потом вышел из палатки, а Герман только покачал головой, понимая, что тот сует голову в самую пасть врага. Через несколько часов Глотов вернулся, когда уже начинало темнеть, пока Герман и Роман болтались по лагерю, смотря то на прибывающих в лагерь, то на убывающих офицеров и солдат с передовой. Если бы Глотов был обычным армейцем, то вряд ли это ему удалось, но его подготовка в подразделение, в котором когда-то служил, позволили ему сделать невозможное. Все сведения о полной блокаде села – полная чушь. С юго-востока села, где имеется полоса зеленки, переходящей в предгорье, имеются значительные бреши в передовых порядках, докладывал он, судя по его лицу, сильно вымотанный. В селе до сих пор имеются очаги сопротивления. Большая часть боевиков находится в развалинах местной школы, где они активно отбиваются от наших. Твои предложения, ночью подобраться со стороны юго-востока и проникнуть в село, поджал губы Глотов. Ты псих, однозначно заявил Роман. Герман глянул на одного, потом на другого. Рома, я тебя сейчас сам задушу, еле слышно прошипел Глотов, когда тот хрустнул какой-то веткой, попавшей ему под руку. Они с полчаса обсуждали свои действия, а потом выдвинулись в том направлении, которое им указывал Глотов. Пока шли, чуть ноги не переломали, изредка спотыкаясь в темноте, добирались до нужного места почти полтора часа. Пару раз наткнувшись на патрули, хорошо, что их рожи примелькались за этот день офицерам, так что их недоуменно пропускали дальше, да и пререкаться с прокуратурой никто не захотел. Если они самоубийцы, то это их личное дело. Да чтобы я еще раз. Герман полз в направлении села, где до сих пор звучали многочисленные выстрелы, быстро перебирая руками и ногами. Неподалеку полз Глотов, а за ними передвигался сопящий Роман, которому это было совсем непривычно, из-за чего они были вынуждены медленно передвигаться. «Все, Роман, ты здесь остаешься», — заявил Глотов, когда до села оставалось метров 300. «Не, я с вами», — запаленно дыша сказал тот, переводя дух, уткнувшись головой в землю. «Нет, здесь остаешься», — настаивал Глотов. «Ты шумишь, как паровоз, и кроме того, будешь нас прикрывать, если за нами хвост будет». Роман пытался что-то доказывать на пальцах, пока уже Герман не шикнул на него, понимая правильность позиции Глотова. «Хамзат, надо прорываться, можем не уйти», Абдул-Мелик Межидов, бригадный генерал ВСЧИ, обратился к Гилаеву, зайдя в глубоко расположенный блиндаж под фундаментом остатков школы. В феврале, когда Гилаев вырвался из Грозного, в Шатайском районе он объединился с остатками отряда Абдула-Малика, который стал его заместителем. И после длительных боев с атакующими их силами федералов, 5 марта их объединенный отряд отошел и занял село Комсомольское, отбиваясь до сегодняшнего дня от неверных. Несмотря на большое количество уничтоженной техники со стороны федеральных сил, силы полевых командиров таяли с каждым днем, а подкреплений все не было. Отряд полевого командира Сейфулы, около 300 боевиков, вызванные на помощь Гилаевым по рации, пытались прорваться, но большей частью были уничтожены, а боевики рассеяны ударом авиации и артиллерии. Предатель Арби Бараев отказал в помощи, за что был объявлен Хамзатом кровным врагом. Собственный отряд спецназа Борс Хамзата почти прорвался в Комсомольское, дойдя до лесополосы, прилегающей к селу, но федералы нанесли мощный огневой удар, большей частью уничтоживший бойцов, а остатки их разбежались. Надо было уходить, иначе их тут уничтожат. Было принято решение об немедленном уходе. Разведчики доложили, что со стороны юго-востока кольцо федералов не такое плотное, и 2 полевых командира, собрав наиболее доверенных людей, выдвинулись в сторону юго-востока, оставив остальных обороняться до конца. мать. Лихорадочно поменяв магазин в автомате, Паша Кравцов открыл огонь в сторону огневой точки боевиков, прикрывающих развилины школы с одной из сторон. Радиоперехваты подтверждали, что Гилаев где-то здесь, скорее всего этой самой долбанной школе, которую пытались взять несколько дней. Соловьев под прикрытием снайперов «Альфы» отправил 10 человек из «Омеги» на поддержку штурма школы, которую пытались взять группы специального назначения различных подразделений и назначения ВДВ, Минюста, МВД и т.д. «Вижу какое-то движение в сторону юго-востока», — раздалось в рации Павла. «Иду». Он быстро пополз в сторону своего коллеги, который передал это сообщение. «Вот как, дебилы, ползем. Куда, зачем? Два дебила – это сила, а три – просто идиоты», – ругался себе под нос Герман, переползая от одних развалин домов к другим. «Вот где искать?» – шепотом спросил Глотова, который метрах в 10 от него заполз в какую-то яму. Они минут 40 обследовали один район за другим, переползая через окопы и ходы сообщений, опутывающих все село как паутина. «Кажись, нашел», – прозвучал тихий голос Глотова. «Что?» – Герман быстро-быстро пополз к нему, не касаясь животом земли, перебирая руками и ногами. Глотов пытался откопать заваленные землей какие-то доски, расположенные рядом с полуобвалившимся строением. «Тихо!» Рука Германа ухватила за плечо товарища. Дверь, а это оказалась именно она, чуть скрипнула, когда они быстро откинули от нее земли и приоткрыли ее. Из подземного хода, находящегося за дверью, были слышны голоса и точно использовался нерусский язык. «Идрис, надо уходить», — бородатый боевик, сидевший в вырытой пленными и местными жителями подземном убежище, обратился к своему напарнику, сидевшего вместе с ними, прислушивающегося к еле слышимым звукам боя на поверхности. «Знаю, только кончим этих неверных и уходим», — подтвердил тот желание своего собрата по оружию. «Давай я первый». Глотов не успел ничего сделать, как Герман оттолкнул его от лаза и вьюном ввинтился в подземный ход и исчез в нем. «Бля», — выругался Глотов, а потом последовал за своим собратом по оружию. «Куда?» — Идрис отодвинул занавеску, чтобы выйти в подземный проход и пройти к неприметной дверке, за которой находились двое охраняемых пленников. «Здрасте вам». Боевик замер, прямо в лоб ему уперлась дуло пистолета АПС, автоматический пистолет Стечкина. Неделю назад одна из милицейских групп нашла замаскированный склад боевиков с большим количеством оружия и взрывчатки. Как раз на нем нашли несколько пистолетов АПС, один из которых тиснул себе Герман в обмен на две бутылки водки. Никто в здравом уме не будет проверять, что за пистолет у следователя прокуратуры, и сличать номер с номером в военном билете. Так что последнее время Герман ходил именно с пистолетом АПС, который нравился ему за хищные формы и большой магазин на 20 патронов. Благо специально изготовленную кобуру можно было подогнать под большинство имеющихся в наличии пистолетов. «Нестрелой», — произнес Идрис, рассмотрев незнакомца, который упер пистолет ему в лоб. Лицо того было полностью закрыто маской балаклавой, из узкой прорези были видны холодные глаза, смотревшие ему в лицо. «Ну не знаю», — как-то задумчиво сказал незнакомец. «Идрис, в сторону», — крикнул соратник по борьбе с неверными. Бах! Голова Идриса дернулась назад, когда пуля из АПС пробила его лоб, и пройдя через голову, вырвала большой кусок затылочной кости. «А-а, собака!» — закричал второй чеченец, нажав на курок. В относительной тишине подземелья будто взорвалась автоматная очередь, прошивающая уже пустой проем из помещения в коридор, а потом внутрь залетела граната РГН. Бах! Она упала рядом со стреляющим и тут же взорвалась. «Тихо, вроде», — в помещение заглянула голова. «Чего у тебя тут?» Сзади прибежал Глотов, отставший от Германа. «Война, однако», — ответил тот, а потом тут же пошел вглубь коридора, заметив небольшую дверь в боковой стенке коридора. «ХМ», — только и произнес Глотов, увидев в помещении изуродованное тело и клубящийся дым от взрывчатки. Герман подошел к двери и прислонился лицом к небольшой горизонтальной щели, однозначно специально сделанной, чтобы была возможность рассмотреть внутренности помещения. «Ёп, так не бывает». Глава 27. «Привет, наши тут не проходили», — раздался голос, который Виктор Петров не чаял услышать больше никогда, и тут он его слышит, будто какой-то сон. Или резко скрипнула деревянная дверь, грубо сбитая из необработанного горбыля, а затем внутрь своеобразной камеры скользнула темная фигура, на голове которой была балаклава, еле-еле были видны только одни глаза в узкой щели маски. «Фу, ну и воняет тут у вас, однако», — еле слышно раздался все тот же голос, будто бальзам на душу Петрова. Герман, хуерман, дебил ты кусок. Герман был рад и одновременно очень зол на своего бывшего подчиненного. Дать бы тебе в мор, ёп, фью-ю-ю, и тишь твою. Герман наконец рассмотрел более тщательно Петрова и не поверил своим глазам. Изначально опознав Петрова в полутьме, он тут же ломанулся освобождать узника, не обращая внимания на какие-то подробности, а вот теперь увидел того во всей красе. Ранее плотная и мощная фигура Петрова была похожа на одного из узников Бухенвальда, во всяком случае, так эти узники выглядели на фотографиях, которые были сделаны советскими фотографами Красной Армии при освобождении этого лагеря смерти. Появившиеся на лице два рваных шрама, один на левой щеке, от низа челюсти, примерно до середины щеки, а второй по диагонали пересекал лоб с левой стороны почти к самой правой брови, выбитые передние зубы, сверху и снизу, из-под лохмотьев какого-то рубища на нем были частично видны руки и ноги, покрытые струпьями, шрамами и какими-то болячками. «Энда, красавец», — констатировал Герман, — «все-таки хотя и в непригодном человеческом состоянии, но живой, придурок. А где остальные парни?» — напомнил он Петрову о двух мужиках, что поехали с ним сюда. «Погибли, геройские погибли», — склонил тот голову. «А ведь я тебе говорю, ладно», — сам себя оборвал Герман. «Не будем уподобляться некоторым и...» «Не понял, а это кто тут с тобой?» Ствол его автомата дернулся в сторону щуплой фигуры, до этого лежавшей на голом полу небольшого голого помещения, вырытого прямо в земле, а потом куча тряпья в углу зашевелилась и оказалось, что это человек, который сейчас подслеповато смотрел на Германа, почти в таком же состоянии, что и Петров. При этом очень грязное лицо, но были видны сверкающие глаза, сильно похожим выражением на людей, которые давно не ели. «Зовут Андрей, ему 19 лет, захвачен в плен, как и я, но в другом месте, 2 месяца назад, а теперь мы с ним здесь уже месяц сидим. Сначала нас купил один из старейшин этого села, работали на него, потом пришли боевики и мы у них за экскаватор работали, копали окопы и ходы сообщений, ха-ха», сипло и не очень весело рассмеялся Виктор. «Понятно», Герман быстро осматривал Петрова, смотря на общее состояние, а в особенности на его ноги, одетые в какие-то разваливающиеся ботинки. «Так, погостил и хватит, надо выбираться из этого негостеприимного места. Глотов, ты где там?» — бросил он в дверной проем. «Бля, Витя», — Глотов, осторожно обследовавший вырытые ходы, тут же примчался и обалдел, увидев своего друга и его состояние, но сдержался, чтобы не броситься к нему, а сейчас стоял за спиной Германа и пожирал глазами счастливо улыбающегося Петрова. «Герман, я без него не пойду», — вдруг сказал Петров, кивнув на молодого парня, недоуменно смотревшего на происходящий разговор офицера с неизвестными. «Когда мне ребра сломали, он меня выхаживал, помогал чем мог, и он совсем зеленый, отца у него нет, что я его матери скажу, если тут оставлю», — быстро говорил Виктор. «Только у него с ногой проблема, ходит очень плохо. 3 дня назад ему на ногу лом упал, вроде перелом ступни. Здравствуй, жопа, Новый год», — только и смог сказать Герман. «Не было у бабы проблем, купила баба порося, только этого нам не хватало», — он лихорадочно думал. «Ладно, концепция меняется. Ты сам-то идти сможешь?» «Постараюсь, хотя бегун из меня еще тот», — Петров кряхтя поднялся с пола на ноги, было заметно, что его пошатывает. «Оружие есть?» — Глотов, Герман глянул на того, а сам подошел к парню, став быстро, но стараясь не причинять тому боль, осматривать травмированную ногу последнего. В полутьме было плохо видно, но заметно, что правая ступня в расшнурованном ботинке парня опухла, явно различаясь размером с другой ногой. Глотов метнулся из камеры, а вернувшись через пару минут вручил Петрову один из автоматов, что принес из комнаты с 2 уничтоженными боевиками. «Ну что, Андрюша, поскачем?» Странный вопрос немного ввел молодого парня в ступор, потому что он решил, что Петрова заберут, а его оставят здесь, ведь он обуза, но он не хотел ничего говорить, т.к., понимал, что это правильно. «Если я вам буду ме», — начал Андрей. «Руку давай, балбес», — перебил его неизвестный. Андрей с сомнением и надеждой глянул на Виктора, который кивнул, давая понять, что надо делать, как его просит. «МММ», — простонал молодой парень, когда Герман поднял его с пола за руку, а потом неожиданно развернулся спиной и, быстро прихватив вторую руку пленного, закинул того к себе на спину. «Так быстрее будем», — пояснил Герман под заинтересованными взглядами своих товарищей. «Ногами меня обхвати, Андрей», — потребовал он от парня. Тот застонал от боли, а потом, скрипя зубами, но покорно выполнил, обхватив ногами за торс и скрестив лодыжки на животе носильщика. «Так, веревку», — приказал Герман, поняв, что бывший раб может расцепить ноги, а держать его самому совсем не гуд. «Т.К., нужно еще автомат в руках держать». Глотов тут же отстегнул от карабина на поясе небольшой моток репшнура, длинный 5 метров. Такие мотки специально носили каждый из их группы на всякий случай. Затем быстро обвязал два тела, тесно соединив их между собой, завязав хитрые альпинистские узлы, а потом обрезал торчащие концы. «Погнали, пока не дали». Герман, убедившись, что все в порядке, проверив, что тело наездника хорошо держится на спине, тут же выскользнул первым из помещения. «Все такой же шустрый», — хмыкнул Виктор, следуя за Глотовым, который шел вслед за ушуршавшим вперед Германом. «Как уходить будем?» Он и Глотов замерли за спиной замершего Германа, осторожно высунувшего голову наружу из отверстия в земле и крутящего головой по сторонам. «Ножками будем, ножками. На ручках тяжело будет». Глаза Германа очень внимательно скользили по остаткам домов и перепаханной земле, выискивая малейшие движения, но не находя ничего подозрительного. «Кажись, никого. Вылазим, и будто его и не было, только вроде был, а теперь пустое место перед Глотовым и Петровым». «Хм», Глотов дернул головой к плечу, в очередной раз поражаясь скорости Германа, а потом полез первым наружу, а когда вылез на поверхность, то подал руку кривящемуся Виктору и помог тому вылезти наружу, пока рядом стоящий на колене Герман контролировал окружающую обстановку с автоматом. «Так, почесали отсюда, быстрее», Герман прижал пальцем тангенту рации. «Скоро Новый год». «Принял». Раздался в эфире радостный голос Титова, услышавшего этот непритязательный шифр. «Ребята возвращаются». Он уже весь измаялся, слыша непрекращающуюся перестрелку именно с той стороны, куда ушли его друзья, и будто канули в неизвестность. «Агат, это кузнец». Неожиданно в рациях Кравцова и Олега раздался голос их коллеги, выполняющего в их подразделении обязанности радиста, а также занимающегося в данный момент прослушиванием эфира с целью выявления радиостанций боевиков. В эфире появились две новые радиостанции. Принадлежность не установлена. Оба омеговца в этот момент быстро, но осторожно продвигались в сторону непонятного шевеления со стороны школы. «Принял», — ответил Паша, переглянувшись с Олегом, а потом они продолжили свое поступательное и неудержимое движение в сторону непонятной ситуации. «Странно, вроде за последние дни вроде всех общающихся в эфире со стороны боевиков выявили, и даже частью идентифицировали, а тут какие два новых абонента, и это не есть хорошо». Хамзат и Абдул-Мелик целеустремленно, под прикрытием своей личной охраны, наиболее приближенных и тем, кому можно доверять, воинов Аллаха, преодолели немногочисленное оцепление федералов по подземным ходам, а теперь уходили все дальше от сужающегося кольца военных. «Уважаемый», к ним приблизился один из телохранителей, обратившись к Хамзату, «что делать с Идрисом и Амиром? Они охраняют рабов. Здесь, совсем неподалеку». «Ничего, пусть погибнут, как настоящие муджахеды», заявил Гилаев, а Абдул-Мелик подтвердил приказ кивком, считая, что некогда им тратить время на двух ничего не значащих бойцов. «Пусть их смерть послужит борьбе за независимость их Ичкерии. Куда несем мы пятачка? Большой, большой секрет», — напевал себе по нос Герман, пригнувшись, перебегая от остатков здания к зданию, в направлении нахождения Титова. «И не расскажем никому, а то ведь это не секрет». Андрей, едущий на спине этого мужчины, немного напрягался, вспоминая, что ему про него скупо рассказывал Петров, ощущая себя не в своей тарелке, тем более, что сидит у него прямо на спине. Глотов, страхуя прихрамывающего Петрова, двигался за шустро двигающимся начальником, изредка помогая другу, когда Герман завернул за остатки какого-то почти полностью разрушенного здания. Все стремились как можно скорее покинуть пределы села Комсомольское, тем более, что основные боевые действия сейчас были в стороне от них, а они передвигались по территории, где основные перестрелки уже закончились, так что тут было более-менее спокойно, чтобы без проблем покинуть негостеприимное место. Двое бойцов Гилаева, пройдя по одному из вырытых ходов сообщения, вырвались немного вперед, метров на 20 от основной группы, двигающейся за ними, проскочив так, что их было абсолютно не видно со стороны приближающихся Германа с его товарищами. Ёп, Герман никак не ожидал, что, повернув за угол, Он нос к носу столкнется с бородачом с автоматом в руках, первому из группы двигающихся бойцов из охраны Хамзата и Абу Милика. Ха! Бородач оказался шустрым, быстро сориентировавшись и резко ударил по дуге прикладом автомата в голову неизвестному с каким-то большим горбом на спине, внезапно появившемуся перед ним. Сам на! Плохо, что ствол автомата Германа смотрел совершенно в другую сторону, да и слишком близко тот стоял, но он ударил ствольной коробкой автомата прямо в голову боевика. Лицо боевика просто вмялось внутрь черепа от удара, а вот автомат не выдержал такого издевательства и просто развалился на части в руках Германа. За начавшим падать телом убитого, хорошо стали видны еще несколько черных фигур с оружием в руках, замершие на долю секунды, а потом начавшие движение. Сука! Правая рука Германа мгновенно выдернула абс из кобуры на бедре, а левая – нож из расположенных ножен на разгрузке в районе живота. Что за? Олег с Пашей резко остановились, минуту назад обнаружив уходившую группу боевиков, плотно сев им на хвост, решив действовать по обстановке, как вдруг двигающаяся осторожно, но быстро группа боевиков замерла на некоторое мгновение, а потом – Орси, русский, чечен, заорал один из чеченцев, заметив, что впереди идущий боец стал падать на землю, а за ним стала видна фигура с пистолетом в одной руке и ножом во второй. Сука! Глотов сразу понял, что-то пошло совсем не так, когда из-за угла, где только что скрылся Герман, понеслись крики на чеченском языке, а потом раздались выстрелы. Тело боевика еще не успело коснуться земли, когда Герман произвел выстрел из пистолета вскрикнувшего, а потом резко и сильно прыгнул вверх и вперед, в сторону противника, понимая, что другого выхода просто нет, нужно немедленно сблизиться с противником. Еще в воздухе он успел произвести несколько выстрелов, а потом приземлился прямо перед ними. Выстрел в правую сторону и тут же удар ножом влево. Одиночный выстрел с правой стороны, тупой удар в бедро правой ноги. Ответный выстрел, падающее тело на землю. Хотел сделать кувырок вперед между двумя боевиками, но вовремя вспомнил о своем грузе. Сальто вперед, с одновременным выстрелом вправо и ударом ножа влево, когда пролетал между телами. Сзади выскочили Глотов и Петров, и увидевшие, что Герман с кем-то вовсю рубится в рукопашную, бросились на помощь. Двое убежавших вперед боевиков, мигом ринулись назад, когда услышали позади звуки разгоревшейся схватки, и выскочили из хода сообщения, готовые открыть огонь из автоматов, но не стали, Т.К. увидели начавшуюся свалку. И тут им не повезло, Т.К. оказались сбоку от двигающегося справа Глотова, который тут же двойками их автомата положил обоих, инстинктивно среагировав на непонятное движение. Удар ногой вправо, тело улетает в темноту, выстрел влево оседает очередное тело, удар ножом следующему прямо в горло, валим. Биться тут со всеми было совсем не в его планах, так что в бодром галопе они пронеслись сквозь строй врагов, стреляя во все стороны и унеслась вдаль, даже не оглядываясь назад. Так еще Глотов успел метнуть назад две гранаты РГН, ну на всякий случай. Андрей весь скоротечный бой не видел, Т.К. от страха закрыл глаза, а когда Герман начал прыгать, так он вообще чуть не обмочился, его душа чуть не выскочила из тела. Вокруг раздавались выстрелы и выкрики на чеченском языке, а потом все закончилось. Бах-бах, бах-бах. Паша и Олег, медленно приближающиеся к месту схватки, двойками несколько раз били по шевелящимся на земле телам, добивая потенциального врага, добившись полного отсутствия движения. Не переговариваясь и решив помочь непонятной тройке неизвестных, которые пронеслись будто тайфун сквозь боевиков и резво удалились в противоположном направлении. Хамзат зажимал руками горло, сквозь его пальцы уходила, утекала его жизнь, кровь, хлеставшая через разрез на горле, от уха до уха, со смертной тоской ощущая, что он проиграл, а теперь, рядом с ним лежало тело Абдул-Мелика, на лбу которого было отверстие от пробившей его пули, выпущенное из АПС. «Надо задержать», — дернулся Павел, когда они почти подобрались к лежавшим на земле разбросанным трупам боевиков, но его прихватил за руку Олег. «Не торопись, сначала проверим, что за гостинцы нам достались», — покачал он отрицательно головой. Оба омеговца, страхуя друг друга, стали осторожно обходить и осматривать наваленные вокруг трупы, вглядываясь в лица убитых. «Есть», – азартно сказал Олег, обнаружив искомое лицо. «Наш клиент, каждый из сотрудников Омеги тщательно изучал и запоминал лица по фотографиям из оперативных дел основных лидеров и полевых командиров боевиков. Красный – это Агат, Прием. Вышел в эфир Олег. Это Красный. Цель обнаружена. Прием. Принял. Иду к вам. Через 10 минут рядом с Олегом и Павлом оказался Соловьев Константин вместе еще с несколькими офицерами Омеги. Что тут произошло? Соловьев осматривал больше десятка трупов, лежавших на ограниченном участке земли. Не знаю. Мы преследовали группу боевиков. Когда они столкнулись с... Олег сбился, столкнулись с кем-то, а те положили почти всех, а потом ушли. Они... Приподнял бровь Соловьев. Их было трое, но в основном убивал один, кажется, добавил от себя Павел. Проскочили насквозь, убивая направо и налево, а потом ушли. Мы не стали преследовать, доложил Олег. Правильно сделали, одобрил их действия командир Омеги. Энда, не только постреляли, он подошел к трупу Гилаева и стал рассматривать разрез на шее, до позвонков, буквально от уха до уха. А как, еще и Межидов. Праздник сегодня у меня, довольно заявил Константин, рассматривая убитого боевика. Вы чего так долго? Встретил Роман прибывших. К теще на блины заходили. Плюшками баловались. Присевший рядом Герман отходил после всего произошедшего. Руки немного потряхивал от адреналина. Виктор, ты? Роман никак не ожидал увидеть Петрова, хотя надеялся, но все-таки. А это кто? Удивился он, только сейчас заметил нового члена их коллектива, притихшего на спине командира. Да без разницы, уходить надо. Тяжело дышавший Глотов помог кашлявшему Виктору сесть на землю, а теперь пытался сам отдышаться, присев рядом. Ща, Герман отвязал от себя парня и посадил его на землю, чтобы осмотреть его ногу. Бля, чтобы я еще раз с вами дебилами связался, ругался он себе под нос, осматривая распухшую ступню. Большой, вижу непонятное шевеление в квадрате, докладывал по рации один из командиров отделения своему командиру, разглядев в бинокль в темноте непонятное шевеление в ранее тихом и пустом месте в стороне от штурмуемого села. ХМ. Странно, закусил губу капитан Прошкин. А давай как мы туда огурцов сыпанем. Козлов. Заорал он своем помощнику. Пусть Слимов по квадрату, продиктовал координаты, три мины положит. Есть. В воздухе завыли подлетающие 82 и миллиметровые мины. Чего это? Насторожился Герман, только что поднявшийся после осмотра ног своего наездника, отвязанного и посаженного на землю, собираясь перед этим посадить парня себе обратно на спину. «Ложись!» Глотов, сидевший на земле, плюхнулся на землю, подбив ноги вскрикнувшего Титова и увлекая его на землю, а рядом носом в землю растянулся Петров. Оба неоднократно были под минометными обстрелами, так что среагировали соответственно и быстро. «Сука!» Только успел сказать Герман, не успев среагировать, просто никогда не будучи под такими обстрелами, как позади него встал Султан от взрыва прилетевшей мины. И тут же немного по сторонам от первой мины прилетели еще две мины. 15 марта 2000 года. Грозный. Здание военной комендатуры. И что мы имеем? Непосредственный начальник Соловьева сидел в кабинет, который находился в специально выделенном и закрытом блоке для управления ФСБ ПГ, Грозный. В ходе боестолкновения с неизвестными уничтожены Гилаев Руслан, он же Хамзат и Абдул-Мелик Межидов, по непроверенным данным заместитель Гилаева, доложил Соловьев начальнику, только сегодня утром прилетевшего из Москвы. И кто это был? Требовательно посмотрел тот на Константина. Не установлено. Не очень довольно, сказал он. Были негласно опрошены все участвующие в окончательной зачистке Комсомольского. Ни один не взял на себя ответственность за уничтожение конкретных полевых командиров. В общем-то, в указанное время и в том месте никто из военных и сил спецназначения боевых действий не вел. Замечательно, саркастически сказал руководитель. Неизвестно, кто проникает на территорию боевых действий, убивает двух полевых командиров и больше десятка их охранников, а потом исчезает в неизвестном направлении. Соловьев пожал плечами, т.к. ответов у него не было. Странно это, начальник встал из-за стола и стал прохаживаться по кабинету. Минимум это тянет на героя России, за подобное, но мы не знаем, кто это. Что ты думаешь по этому поводу? Да ничего, может этот человек не хочет, чтобы узнали о нем, выдал неожиданную версию Константин. Да, удивился руководитель. И почему? Не могу знать, ответил Соловьев. Может ему виднее, пробормотал он себе под нос. Медаль нам дадут, встретил этим вопросом Кравцов своего вернувшегося от руководства командира, когда тот зашел в комнату одного из отдельно стоявших зданий неподалеку от комендатуры, где разместилась Омега. Здесь они оказались после их возвращения из Гудермеса. Ага, дадут, а потом догонят и еще раз, дадут, проворчал Соловьев, вернувшись от руководителя вместо расположения своего подразделения. «А ты чего такой?» Он заметил какое-то странно задумчивое выражение на лице подчиненного. «Я тут Екатеринбург вспомнил», — вдруг сказал Павел. «В смысле?» — удивился Константин. «Ты о чем? Я плохо видел того неизвестного, который Гилаева и же с ним положил, но вот что-то было очень знакомое в том, как он действовал. Правда, тут оружие было у него, и он убивал всех, до кого мог дотянуться, но...» Как-то неуверенно говорил Павел. «Подробнее». Подобрался Соловьев. «Не могу утверждать, но сильно похоже на того неизвестного, с кем я на крыше многоэтажки рядом с казино схлестнулся», — посмотрел прямо в глаза руководителю Павел. «Подожди», — Соловьев потер подбородок. «Ты хочешь сказать, что это был тот диверсант?» — перебил его Кравцов. «Не понял. А что он тут делал?» «А я знаю, понятия не имею», — пожал плечами Павел. «Моздок, бля». Герман рывком пришел в себя. «Чего это было?» Он быстро осмотрелся, увидев, что находится на койке в каком-то обшарпанном помещении, сильно похожем, да и запах выдавал, на затрапезную больничку этого времени. «Герман, ты очнулся?» «Ептать!» — радостно выругался Глотов, лежавший рядом с ним на соседней койке. «Мины, мины это были, козлы. Нас свои же накрыли, уроды. Слава богу, по нам почти не попали. Хотя, как сказать, попали, хорошо попали. Только вот стоящий на ногах Герман своим телом прикрыл всех, т.к. оказался между разорвавшимися минами и успевшими залечь мужиками на земле. Убедившись, что подарков больше не будет, Глотов и Петров бросились к лежавшему на земле телу Германа. Вся спина, ноги и затылок были изодраны многочисленными попавшими в него осколками. Вся задняя поверхность тела была покрыта кровью. Он должен был быть мертв, но дышал, так что оба переглянулись, а потом Петров с Титовым ухватились за руки и потащили тело Германа, а Глотов на закорках понес Андрея. При подходе к месту их дислокации рядом с селом их чуть не обстреляли военные из оцепления, но убедившись, что это свои, помогли добраться до медсанбата, расположенного неподалеку от села. Бои под Комсомольским были таковы, что никто из врачей сильно не удивился, когда к ним притащили еще раненых, и сразу приступили к оказанию помощи. Странно, не понял, врач осматривал тело молодого парня, одежда которого на спине, а также на ногах была вся истерзана осколками мины, только вот никаких повреждений под ней не было, не считая повреждений на затылке, где прослеживались ссадины от осколков, кости деформированного черепа соединились и встали на положенное природой место буквально перед самым доставлением тела в медсанбат. Поток раненых был слишком большим, так что, пожав плечами, врач, обработав раны на затылке, поручил санитарке перебинтовать голову, а потом отправить раненого на койку, что она и сделала, сказав сделать это двум медбратьям. А через пару минут, как тело Германа положили на свободную койку, под бинтами полностью заросли раны на голове, оставив между кожей и марлей вытолкнутые из организма пару осколков от мины. А пока обрабатывали раны попавшего под взрыв мины Германа, осматривающие работники медсанбата Глотова и Петрова обнаружили, что обстрел для последних не прошел даром. Глотову достался один осколок от мины в левую ногу, неглубоко засев в икре, а Роману – два в предплечье правой руки. Уже утром всех раненых по приказу самого главного по происходящего в отдельно взятом месте бардаку отправили в Моздок. «Ты как, вообще?» – с койки с другой стороны от Германа обеспокоенно спросил Петров, находящийся вместе с ними в одной палате. «Да вроде нормально, только вот мутит и блевать хочется», – поморщился Герман, оценивая внутреннее состояние своего организма. «О, Андрей, и ты здесь?» – увидел он на еще одной койке молодого парня, которого они вытащили вместе с Петровым. Всего в палате было 4 койки, 3 из которых были заняты, а 4-я в этот момент пустовала, но было заметно по смятому постельному белью, что ее хозяин явно скоро вернется. Оказалось, что они сейчас находятся в так называемой офицерской палате. Хотя с таким пафосным обозванием Герман бы поспорил, но такое сейчас время, что тут сделаешь. Палату организовал Роман, быстро добравшийся до заместителя госпиталя по хозяйственной части, завхоза короче, и договорившийся с ним о выделении отдельной палаты для всей их честной компании. «О, Герман, живой!» Открылась дверь и в палату вломился Роман, улыбающийся во все 32 зуба, обнаружив пришедшего в себя друга. «Мы думали, все, потеряли тебя», — было слышно, что он даже всхлипнул при этом, но задавил в себе чувства. «Да хватит тебе уже», — шутливо отпихивал от себя опера Герман, который бросился обниматься с ним. «Я думал, все», — облегченно вздохнул Роман, оторвавшись от кое-как отбивающегося от него друга. «Ну все, не дождетесь». Герман был смущен, но был рад таким эмоциям. Эмоциональная атмосфера в палате поднялась на запредельный уровень с момента прихода в себя Германа, который третий день был без сознания. А врачи говорили, что прогноз, да никакой, потому что они не знают, когда именно он придет в себя. Нас 2 дня контрики пытают, пока ты в отключке был. Все пытали, как Петров из плена выбрался, обломал всех глотов, глядя на Германа. «А вы чего?» – начал расспрашивать тот. «Надеюсь, все нормально, а то знаю я наших бюрократов. В измене родины обвинят или еще чего похлеще придумают. А мы?» Версия для контриков была разработана, пока они тащили бессознательное тело Германа, матерясь и ругаясь каждый раз, как спотыкались и чуть не роняли его тело, сляпанное на коленке, но хотя бы что-то. Итак, рядом с узилищем бывших рабов упал артиллерийский снаряд, который разрушил стены из узилища, а они воспользовались этой удачей и выбрались из-за стенков, после чего добрались до оцепления федеральных сил, где добрые люди помогли им добраться до лазарета. Андрей, считавший Петрова за отца родного, как офицера и старшего товарища, который все время плена всячески поддерживал его и опекал, полностью подтвердил версию их освобождения, упирая больше на то, что вообще почти ничего не помнит. Да и при его состоянии слабости, он действительно много раз терял сознание, пока Герман, а потом Глотов тащили его, так что почти правду говорил. Поглаживая правую ногу, затянутую в гипс, в стопе были действительно 2 трещины в костях. Через полчаса Глотов, прихрамывая, из-за раны, которая ныла, но было терпимо, и поддерживая Петрова, помог дойти тому до туалета, где у них состоялся разговор. «Помнишь тех, сквозь которых мы прошли? Плохо, но все равно, такое хрен забудешь», — ответил Петров. «Контрики толком ничего не говорят, но похоже, Герман какую-то шишку из боевиков завалил. Трясут всех, кто был в тот день в селе. А ты откуда знаешь?» — пристально смотрел на него Петров. «Одного знакомца нашел, он тут раненый, как и мы, лежит на койке, под комсомольским ранение получил». «Кого?» — не удержался Виктор. «Вроде Гилаев, хотя точно не скажу», — пожал плечами Глотов. «Энда», — Виктор даже почти не удивился. «Ну да ладно, хрен с ним. Ты лучше расскажи мне, а почему контрики такие добрые? Что-то не сильно на них похоже», — он потер шрамы на лице. «Ха, так с ними Самойлов приехал», — правда шибко ругался на Германа, — начал Глотов, успевший уже рассказать другу их перипетии и службу в Гудермесе. Так он сразу заявил, что разрешает провести беседу, а не допрос, не разрешив именно допрашивать прокурорских работников и членов их следственно-оперативных групп, хмыкнул весело Глотов. «Убили какого-то боевика-террориста, ну и отлично, туда ему и дорога. Работники прокуратуры в боевых действиях не участвовали, нет смысла в их допросах, так что, ни хрен», — процитировал он слова Михаила. И действительно, допрос работников прокуратуры только с разрешения прокурора, а тут и прокурора нет, он в Перми, да и вообще, а Самойлов руководитель, но не прокурор, и здесь не поймешь, как они взаимодействуют с военной прокуратурой, фиг их поймешь с их заморочками. «Так я вроде», — начал Петров, — «а я ему шепнул, что ты друг Германа, так что из-за тебя горой встал», — не дождавшись окончания вопроса, ответил Петров. «Больше горлом брал, ведь так-то, ты никто и звать тебя никак для него». Но контрики впечатлились. «Да, ну и хорошо», — как-то облегченно сказал Петров, который сам прекрасно понимал, что вроде бы обошлось. «Это да», — поддакнул Глотов. «Слушай, я вот не понял, а как так получилось, что у Германа не оказалось ни одного ранения?» «Черт его знает, но ты знаешь, давай не будем это обсуждать», — Петров оглядел помещение туалета, «тем более, здесь». «Ладно», — кивнул Глотов, поняв, что скорее всего они к этой теме вообще больше не вернутся. Петров не стал ему говорить, посчитав, что неясностей вокруг Германа и так слишком много, так что не стоит множить их. Перед тем, как они потащили Германа к своим, он успел ощупать поврежденную голову Германа и, имея определенный опыт по подобным ранам, ощутил под пальцами разломанные осколками мины кости черепа начальника в районе затылка, поняв, что он не жилец, но и оставлять его там не собирался. А теперь складывается такое ощущение, судя по отсутствию каких-либо ран на теле Германа, что тот отделался только сильной контузией. Блин, как так-то? Ладно, что контрики по тебе сказали. Решил сменить тему Блатов. Да чего сказали, невесело улыбнулся Петров. Что-то там на грудь повесит, да деньги в том числе и за время нахождения в плену заплатить. Ну хотя бы так, хлопнул его по плечу Блатов. Ладно, пойдем в палату. Март 2000 года. Укусить тебя, что ли? Зубы Германа осторожно цапнули обнаженный женский сосок. «МММ, еще!» – раздался возбужденный голос Насти. Подсуетились, так что через два дня, как Герман пришел в себя, воспользовались своим положением и на следующий день были в Москве в госпитале им, Вишневского. Договорившись с руководством летного отряда на перевозку, прихватив с собой половину госпиталя из тяжелых, давно Москва не видела такого количества скорых, в том числе и частных, которые прибыли к Ходынке, вывозя тяжелораненых в госпиталь. Обычно в таблетках возили или на грузовиках, а тут более 20 десятков приспособленных для перевозки раненых машин. Марину нахально вытащили вместе с собой, забрав ее из Чечни, когда их отправляли в Москву. Герман, как самый здоровый из всех, за один день смотался в Гудермес и забрал ее вместе со всеми ими пожитками. Герман. Облегченно вздохнула Ильфа, увидев вошедшего. «Здравствуй, Марина!» Он улыбнулся, войдя в одну из небольших комнат, отданную в ведение медпункта в комендатуре Грозного. Кроме ее достаточно спокойный вопрос, будто не пропадали они на несколько дней, но при этом убежденность, что все хорошо, немного ввели в ступор Германа, не ожидавшего такой реакции. «Да, он ждет тебя!» Он подал ее руку, вставший с кровати, на которой она сидела, уставившись в стену. «Не обижайте девочку, она, Наталья Сергеевна», начальник медпункта при комендатуре строго посмотрела на него. «Она почти в ступоре. Еще немного и вытащите ее. Я сделаю все», кивнул Герман. «Мы вытащим ее. Помоги вам Бог», она перекрестила его. При размещении они отправили Романа, который быстро пробежался по кабинетам начальства, больших академиков и же с ними, так что они попали в здание, где обычно лежали большие начальники, не меньше звания генералов. Разместились в двухместных палатах, очень даже круто для того времени, правда сначала разместив всех привезенных с собой в госпитале. Марину тащили с собой, а с учетом выданных денег, никто не обращал внимания, что с ними гражданская, а потом она оказалась в палате вместе с Романом, и никто не задавал вопросов, что она здесь делает. Витя, Лиза, Виктор не знал, что ей сказать. Укоряющий взгляд жены просто обжигал. Она прилетела на следующий день, как они оказались в Москве. Ты, она обняла его. Так что он понял, что была бы мужиком, то в палате бы стоял один мат. Но его женщина просто обнимала его, вливая в его тело эманации любви. Я страшный. Но Герман сказал, что, Витя, перебила его жена. Старый дурак, мне не до твоей красоты. Хватит, я больше не выдержу. Я тебе обещаю, что больше никогда. Он замялся, только если Герман. С Германом можно, дала ему индульгенцию жена. Он тебе не даст умереть, но только с ним. Строго посмотрела она на него. Хорошо, Герман, я. Роман не знал, что сказать, потому что утром им привезли завтрак прямо по палатам, а потом они вышли в холл здания, где стояли несколько диванов, кресел и стульев, а также стоял телевизор для всех больных. Роман и Марина не вышли из палаты, а потом появился Рома. Я, а она. В общем, у нас этой ночью все было. Он опасливо поглядывая на Германа, который напрягся и очень внимательно смотрел на опера, наливаясь злостью, сильно понимая, что тот хочет сказать. Я даже почти не хотел, но она. Рано утром Марина проснулась, при этом она обнимала его, а потом нахально взгромоздилась на него и сделала так, что все случилось, а ведь он хотел, но ведь она, Герман, раздался голос Марины. Рома, мой муж, к ним подошла Марина, я его люблю. Девушка подошла, поцеловала Романа, села к нему на колени и обняла его. Ну, Герман не знал, как реагировать, почесав затылок. Марина не выглядела, а даже очень даже за, судя по ее взгляду, с другой стороны, да нет, не выглядела. Хотя, если Рома ее обидел, то, ладно, Герман погрозил ему пальцем, а за его спиной Глотов показал кулак. Петров просто показал большой палец. Сколько, не выдержал Беликин Сергей Анатольевич, руководитель ЦВКГ им. А.А. Вишневского, услышав стоимость аппарата МРТ, который они планировали получить в госпиталь, 50 тысяч долларов. вздохнул его заместитель по хозяйственной части. Да они охренели, не смог сдержаться начальник госпиталя. Хватит, мужики, домой пора. Вы как? Герману достало быть в Москве, хотелось домой, в Пермь. Все выразил восторженное желание вернуться в родной город. Не, тут круто, но дома лучше, у нас на базе так вообще, улыбался Петров вместе с Глотовым. А я, не знаю, Роман немного грустил. Домой, подытожил Герман. Слушай, Герман, а тут проблема, в госпитале, загорелся Роман, шнырявший по госпиталю, когда Марина отпускала от себя, а это было редко. Не понял. Сергей Анатольевич выслушивал от зама странную информацию. У наших ворот стоят две газели с двумя аппаратами МРТ, вот документы, зам положил перед начальником сопровождающие груз бумаги. Кто? Не знаю. Но аппараты здесь отправить обратно? Зам был более военным, чем врачом. Нет, вздохнул начальник, а потом перекрестился при нем. Боже, спасибо тебе. А куда второй девать? Он тут же засуетился. Нет, в свой госпиталь он бы еще парочку МРТ бы хотел, но никогда не думал, что хотя бы один был, а тут два. Немедленно оборудуйте помещение под второй. Как же было хорошо домой возвращаться. Ну да, Герман не собирался ждать. Заказали чартер из Москвы прямо в Пермь, так что долетели с удобствами. Встречал Титан и мама. Герман не хотел, так что Настя была не в курсе. А вот мама. Сдали, волки позорные. Гады. Кто, интересно? Я, Марина, это мой муж, Рома, заявила девушка, появившись в сопровождении Титова. Малость ошарашенного таким заявлением от Марины. Гиша, она. Мама пристально посмотрела на него. С головой у нее не очень, мам. Ее попытка сохранения сознания, это вот такие ее странные отношения с Ромой. Попал он, мне кажется. Ох, она вкратце выслушала историю девушки. Не обижайте ее, мужики. Да ты чего, мам, опешил Герман. Я не дам, да и Роме уже сказано про это. Ладно, люблю тебя, обняла Германа мать. А вечером Настя встретила мужа.